Глава шестая. Бывший офицер спецназа Олег Васильевич Огурцов, выполнявший деликатное поручение генерала ФСБ Петрова, был человеком удивительным. Он обладал абсолютно заурядной внешностью, средним ростом и не имел никаких особых примет. Людям, знавшим его, казалось, что Огурцов не цветной, а черно-белый. Столкнешься с таким человеком лицом к лицу, случайно ударишься лоб в лоб, расстанешься, а через 5 минут уже не сможешь вспомнить его внешность, сколько ни напрягай память. Внешность Олега Огурцова стиралась из памяти людей мгновенно. Спроси, какие глаза, какой нос, какие губы, уши, какого цвета волосы. Человек лишь передернет плечами, потрет лоб и невнятно пробормочет. Какой такой? Да самый обыкновенный. Огурцову исполнилось 40. Он жил один в двухкомнатной квартире, знал несколько иностранных языков. Соседи считали его человеком тихим и неприметным, отзывчивым и добрым. Почему? Они и сами не знали. Огурцов не держал ни собачки, ни кота, ни даже канарейки, что обычно заставляет соседей считать человека добрым и отзывчивым. И женщину в квартиру он никогда не приводил, пьянок не устраивал. Соседи по лестничной площадке даже толком не знали, где работает или служит тихий, неприметный сосед. Одни говорили, что он переводчик в какой-то технической конторе, другие утверждали, что он крупный инженер. Иногда Олег Васильевич исчезал на неделю или две, а потом также неожиданно и появлялся. При этом соседям казалось, что Олег Васильевич никуда и не выезжал, что вчера его видели во дворе, у лифта или в гастрономе. Ни единой запоминающейся детали в гардеробе Олега Огурцова не было. Пиджак, рубашка, брюки, башмаки — такие же, как у каждого второго. И автомобиль у него был самый заурядный — «Жигули» 6-й модели. Находясь дома, Олег Огурцов просыпался всегда в одно и то же время, в 6 утра, и этот день не стал исключением. В 6 он уже стоял посреди комнаты, перед широко распахнутой дверью балкона, и занимался дыхательной гимнастикой. Затем 10 минут постоял на голове, принял душ и ровно в 7 приступил к завтраку. Именно в этот момент и зазвонил мобильный телефон. Мужчина взял трубку, продолжая методично прожевывать кусок поджаренной ветчины, что он делал размеренно, стараясь получить максимум удовольствия. На маленьком экранчике высветился номер. Огурцов проглотил пищу, прижал трубку к уху и произнес: «Слушаю». «Доброе утро, Олег Васильевич. Я тебя не разбудил?» «Нет», — коротко отреагировал на вопрос Огурцов. «Тогда замечательно. Давай встретимся. Есть дело». «Когда?» «Ровно в 16», — сказал мужчина, и на этом прервал разговор. Огурцов положил трубку, взял в руку нож и немножко неудовлетворенно посмотрел на тарелку. Он не любил, когда его беспокоят, когда прерывают прием пищи. К своему здоровью он относился бережно, как хороший отец относится к здоровью любимого ребенка. В 40 лет у него были абсолютно здоровые зубы. Дантист, которого он посещал раз в полгода, восхищался его жевательным аппаратом и любил пошутить над Олегом Васильевичем, повторяя, что Огурцов для него абсолютно неинтересный клиент. В таком же замечательном состоянии, как и зубы, находились и остальные органы. Закончив завтрак, Олег Васильевич 3 минуты старательно чистил зубы, вначале щеткой, а затем специально нитью, и улыбнулся, глядя на свое отражение в большом зеркале. Улыбка была сверкающей и в то же время жутковатой, взгляд оставался холодным, как у змеи. Переодевшись, Огурцов направился на прогулку и гулял по городу с 8 до 10. Вернувшись, перекусил, опять почистил зубы и прилег на диван, предварительно сняв со стеллажа книгу на английском языке «История Второй мировой войны». Книгу он читал внимательно, так будто бы готовился к экзамену. В 3 часа он выпил стакан апельсинового сока, посмотрел выпуск новостей, в 3:45 его серые «Жигули» покинули двор, и без 2 минут 4 он уже стоял на 3-м этаже 4-подъездной многоэтажки у обитой дерматином двери с номером 17. Своим ключом он открыл замок и вошел в пахнущую пылью квартиру. А еще через 2 минуты в эту же 2-комнатную квартиру вошел Игорь Николаевич Петров. Огурцов встретил гостя немножко напряженной улыбкой. Мужчины обменялись рукопожатием, на лице генерала улыбки не было. Петров выглядел сосредоточенным, он не выпускал из левой руки кейс с кодовым замком. Жалюзи на окнах были закрыты. Генерал повозился с замочками, открыл кейс, извлек оттуда бутылку с минералкой, поставил на стол, вытащил 2 пластиковых одноразовых стаканчика. «Минералочку примешь?» «Нет, спасибо, Игорь Николаевич», — сказал Огурцов, усаживаясь на край дивана. «Я другой сорт пью. Вашей соли многовато, и она газированная». Игорь Николаевич устроился напротив Огурцова. «Душно здесь, как в бане». «Да, душновато», — отреагировал на замечание генерала Огурцов, но к окну подходить не стал. Он замер в ожидании. «Вот деньги». Без долгих предисловий произнес Петров, доставая из кармана узкий конверт и протягивая его Огурцову. «Все, как я и обещал, 2000». «Спасибо», — сказал Огурцов, пряча в карман конверт. «Ты как хочешь, а я выпью». Генерал наполнил минералкой стаканчик и неторопливо, словно это была не вода, а дорогой коньяк, смакуя мелкими глотками, принялся пить. Огурцов смотрел на след, оставленный донышком пластикового стакана. «Ты бы здесь хоть уборку влажную время от времени делал», — сказал генерал, ставя стакан точно на то же место, где он находился прежде. «Как у тебя настроение?» — дежурным голосом задал вопрос Петров. «У меня всегда настроение ровное, потому как все болезни происходят от нервов. Начинаешь волноваться, переживать, тут же иммунитет слабеет, и можно заболеть. Кто много переживает и нервничает, тот долго не живет», — сказал Огурцов, выстраданную мысль. Правда, сказал он это легко, не назидательно. «Это ты о себе говоришь? Вообще и о себе в частности». «Если в частности, то ты, как всегда, прав. К тебе это применимо, Олег Васильевич, а ко мне нет. Приходится нервничать, волноваться, переживать. Кстати, как ваш желудок? Особо не беспокоит. Вам надо бы травок попить», — сказал Огурцов. «Травок, говоришь? Да, могу дать список, если, конечно, вы этим станете заниматься. Ну что ж, список дашь только не сейчас, а позже». Генерал достал легкую сигарету, вправил ее в мундштук, щелкнул зажигалкой, закурил и выпустил тонкую струйку дыма. Все встречи и разговоры генерала ФСБ Петрова и бывшего офицера спецназа Огурцова были абсолютно однотипными. Они встречались на разных конспиративных квартирах, соблюдая все меры предосторожности, и говорили, как правило, об одном и том же. Генерал Петров называл цель, предоставлял Огурцову исчерпывающую информацию и называл сроки, когда работа должна быть завершена. Затем при следующей встрече рассчитывался с Огурцовым неизменно в американских долларах. Деньги передавались в однотипных узких конвертах. «У тебя, Олег Васильевич, есть возможность сорвать крупный куш». Петров произнес эту фразу, посмотрел на Огурцова. Тот опустил голову, разглядывая ногти, словно только что закончил делать маникюр, и лак еще не успел высохнуть. Ногти у него были розовые, как у ребенка, без пятнышек, трещин и царапин. «Почему не спрашиваешь, каким будет куш?» «Большим он от моих вопросов не станет. Вы, контора бюджетная, жду, когда вы сами скажете». «Значит так», — Олег Васильевич, генерал, улыбнулся, поднялся и принялся расхаживать по давно неметенной комнате. Места для хождения хватало, гостиная была большая, 30 метров, от стены до стены 6 шагов. Огурцов спокойно смотрел на нервного Петрова, на дымок сигареты, слушался в дыхание генерала. Сигарета догорела до самого мундштука. Петров остановился в шаге от Огурцова. «Грибовского тебе предстоит убрать». Выражение лица Олега Васильевича Огурцова не изменилось, словно фамилия Грибовский ему абсолютно ничего не говорила, словно это был какой-то Иванов, Сидоров, Петров, Соколов, которого ни одна собака не знает. «Не удивлен?» — заглядывая в глаза Огурцова, искренне изумился генерал. «Удивление профессионалу противопоказано, как спиртное больному трипером, наглотавшемуся антибиотиков. Отказаться я не могу». «Не можешь», — сказал Петров. «Ты у меня лучший, ты у меня самый дорогой. Не станешь же для такого ответственного задания нанимать уголовника».